шум моря. Что это такое? Святая музыка покоя. Святая музыка простора, какой заслушивались горы, какой заслушивались души. И сам Творец так долго слушал, что из глубин его внимания опять возникло мироздание. Когда залив перед тобой, и горы чуть видны, и только плещущий прибой да шорохи сосны, и ничего не хочешь ты, помимо сих пустот, помимо этой немоты, далеких гор и вод, всем мыслям подведен итог, и это шире тишь. Тогда стал нужен только Бог, и ты его вместишь. Есть у души задание. Всю жизнь смотри и слушай. Разгадывай молчание, молчание не нарушив. И все часы, все дни мои, приказ я слышу Божий. Постичь непостижимое, его не потревожив. На дне молчания скрыт родник. Если ты к нему приник, ты понимаешь, наконец, откуда силы брал Творец. Неисчерпаем их запас. Всю жизнь горит бездонный глаз. Всю жизнь безмолвно смотрит он на нас смерцающих икон. На дне молчания спрятан свет. Если кажется, что нет его нигде, весь мир в ночи, остановись и замолчи. И пусть молчание растет и ширится, как небосвод, и вводит сердце в глубину, к тому таинственному дну, где чистый, как слеза, родник, вот тот, откуда свет возник. И вдруг я ясно увидала, что было до и что потом. То, что до нашего начала, то, что за будущим концом. В седом опаловом просторе и позади, и впереди лишь только облака да море и чувство вечности в груди. Дай мне недвижности Твоей, удай мне Твоего покоя, безмолвной широты морей и неба над чертой морской. Дай отрешенности такой, непостижимо совершенной, в которой царственный покой незримо движет всей вселенной. Твои суровые ласки дай, я не прошу Твоей заботы, и на мольбу не отвечай, а только будь моим оплотом. Твоя незыблемая суть всей зыбкости моей преграда. О Господи, лишь только будь, мне больше ничего не надо. Боже мой, как неба много! Вся земля такая малость. Где-то в небе затерялась одинокая душа. Точно лодка в океане, птица в тающем тумане. Та, что облачной дорогой проплывает не спеша. Небо, небо, что такое это царствие покоя? Над бессонницей людскою ширь Господнего крыла. Нескончаемая сила, что врагов не поразила, никого не победила, всех собою обняла. Скалистый берег, выступ твердый, и над водой наклонена, глядится в зеркало фьорда, как в око Божие сосна. А где-то далеко-далеко горы пологий силуэт. Душа глядится в Божье око, душа не знает счета лет. Кто размотал небесный свиток и опоил нас высотой? Моя душа до дна открыта, и в душу входит Дух Святой. Нерасторжимое объятие и долгий неотрывный взгляд. Час непорочного зачатия, тот час, в который мир зачат. Кто-то нагрузил мешок заплечный и по жизни продолжает бег. Можно видеть век и видеть вечность, вечность, позабывшую про век. Где-то ветер непрерывный хлещет, а звезда свой точный держит путь. Можно в мире видеть только вещи, ну а можно через вещи суть. Можно двигаться своей дорогой и заметить вдруг издалека облака плывут, и встретить Бога, глядя на седые облака. Когда бы мысль остановилась, как в день безветренной река, и птицею ширококрылой паря повисли по облака, как дым растаяла б тревога, и свет разлился по холмам, мы отдали б все бремя Богу, а Он всю силу дал бы нам. Вода была седым опалом, с вкраплением редким янтаря, а мысль неспешно догорала, как летом северном заря. О тайном, вечном и насущном додумать надо было мне, о том, что сердце всемогуще, но только в самой глубине. Бог открывается, как небо, Он беспределен, как оно, неразделимое одно. И кем бы ты доселе не был, черты расплылись точно дым, открывший Бога слился с Ним. Жизнь – путь в горах, жизнь – тяжкий труд, подъем мучителен и крут, и вдруг безмерность тишины, мы тишиной пробуждены. Разрушен многолетний сон. Ты – это я – это он. Нас разделенных больше нет. Есть только всеобъявший свет. один на весь простор земной. Я стала небом, небо мной. Что мне небо говорило, ты узнаешь постепенно. Очень тихо льется силы из других концов вселенной. Что мне небо рассказало, ты когда-нибудь услышишь, когда все начнешь сначала, когда будешь снега тише. Ты узнаешь, что такое этот купол мироздания, небеса над головою, нас паящие молчанием. Ты тогда преклонишь ухо к их немому изобилию, открывающему духу тайну о его всесилии. Задача каждого поэта есть провода и встречи света, есть путешествие куда-то за угасающим закатом и встречи розового дыма, той нежности непостижимой, с которой Бог на нас взирает из скрытого в глубинах рая. Задача каждого поэта – прослеживать движение света и не отстать ни на мгновение от неустанного движения. Душа скиталась много лет, ища свой смысл и цель. И вдруг негаданный просвет, как сквозь скалу туннель. И некуда идти, лишь встать, оцепенение ног. Передо мною море гладь, взглянувший в душу Бог. Можно слушать тишину долго, долго, долго. Даже мысль пошла ко дну, даже время смолкло. Сладкой тяжести полно, перестало тикать. Ведь заслушалось оно тишины великой. Остались лишь глаза да уши, 100 лет глядеть на мир окрест, 100 лет дроздов поющих слушать. Не надоест, не надоест. 100 лет идти одной дорогой, за светом тающим во след, 100 лет прожить глаз на глаз с Богом, хоть 100, хоть 10 тысяч лет. А тишина все возрастала, покуда плыл на горы дым, и постепенно слышно стало, как этот мир неизмерим. Чуть билась о прибрежный камень, едва заметная волна. Какая высота над нами, какая в сердце глубина. Ты будешь говорить так много, ведь доводов твоих не счесть, про душу, про меня, про Бога. А я молчу, я просто есть. За речью будут литься речи, как пишется за томом том. Ты спросишь, как? Я не отвечу. Ты спросишь, где? Пожму плечом. А за окном зальется птица, и в небо улетит свинья. Тебе бы только заразиться от птицы, неба и меня. Все знание есть отражение во мне твоих небес и вод. Твое безмолвное творение лишь о тебе одном поет. Открой свой лик, и все сомнения, вопросы все останови. Как мир создать без вдохновения? Как вдохновиться без любви? Нас много разных, непохожих, людей, зверей, стихов, картин. Но мир великий, мир наш Божий, один на всех, во всех один. Не воздвигай между нами стену, на всех пролит единый свет. Лишь полюби Творца Вселенной, и мир твори за Ним во след. Время движется не скоро, так же, как сама душа, будто мы идем на гору, шаг за шагом, не спеша. Ничего не происходит, те же рощи и холмы, облака на небосводе и залив морской, а мы все видим, росплеск света приближается к волнам. И, быть может, видеть это, вот и все, что нужно нам. Здесь все в ладу, никто не в споре, просторы небес, пространство вод. Безмолвствует сосна и море, а дрозд поет, поет, поет. И столько выси, столько клуби, немых серебряных широт. И сердце любит, любит, любит, и точно дрозд поет, поет. И стоит только замолчать, но только полностью, как лес, чтобы весь рез и море кладь, и этот полный круг небес, и волны лепечущих прибой, внезапно сделалась тобой, а ты — безмолвием бытия. Где страх, где боль, где смерть твоя? Лишь только словом не прерви безмолвной полноты любви. И что ни приключилось бы в судьбе докучной, мне только бы прислушаться к тебе, беззвучный. Быть может, среди полной немоты расслышу, как движешься, нет, только веешь ты и дышишь. И ничего важнее в мире нет, чем знание, что движет мириадами планет дыхание. Thank you. где кончается бескрайнее и откуда мир восстал. Ухожу тропою тайную от концов и от начал. Что такое росчерк гения и архангела крыла? С нами на пересечении бесконечность пролегла. Выход есть из нашей косности, есть просветы в темноте. Я лишь линия на плоскости или точка на черте. Как не бьется мысль упрямая, не кружится голова, но я чувствую то самое, в чем тону и чем жива. И о чем не стану речь вести, что ни день и что ни час, все равно о бесконечности, бесконечный мой рассказ. Зов Божий длится, не нарушив ничем вещей привычный ход. Он просто, ввинчиваясь в душу, все глубже, глубже нас ведет. Еще, еще. И вот, минуя за слоем слой, за часом час, в нас открывает щель сквозную и вдруг выводит нас из нас. Да, где-то там, во тьме сердечной, во глубине мелькнул зазор, и ты выходишь в бесконечность, как из темницы на простор. С деревьями иначе, чем с людьми. С деревьями так, как с самим собой. Глаза к вершинам темным подними, взгляни в просвет береза-голубой. Куда ни обратись, назад, вперед, один и тот же бесконечный вид. Никто тебя сейчас не перебьет, не ограничит и не потеснит. И канув нарастающую тишь, не встретив здесь ни одного лица, ты с новым изумлением ощутишь, что в самом деле нет душа конца. И одинокий дятел, сук долбя, вылущивает суету и ложь. Не испугайся только сам себя, и в бесконечность невзначай войдешь. Потеряй себя в просторе, угоди за зримый край, растворись волною в море, душу в боке потеряй. Веришь ты или не веришь, в рай закрыт богатым вход. Не имение, а потеря нас к бессмертию приведет. Только там, где царит тишина, я сама себе буду слышна. Только там, где разрушен предел, дух себя самого разглядел. И в каких же земных зеркалах виден ангельских крыльев размах? И в каком мыслетворном раю я найду бесконечность свою? Весь смысл искусства в том, чтобы добраться до глубины, не знающей конца, и красок всех, и звуков всех богатства, лишь только средство, чтобы раскрыть сердца, лишь только ключ от той заветной дверцы, что прямо в центр мира нас ведет. Тот самый ключ, что открывает сердце и обнаруживает вечность вход. О, как давно не погружалась я в родной простор, бескрайний и безмолвный, в то море духа, море бытия, в его бессмертием пахнущие волны. А здесь все смертно, все разделено, над глыбой слов встает другая глыба, мне оставляя только лишь одно — быть на песке трепещущей рыбой. И так своей правдой каждый пьян, как будто нет еще и подозрения, что всей лавиной хлынет океан и вмиг сметет все наши построения. Тот океан, откуда родом я, тот океан, откуда все вы родом, то море духа, море бытия, безмерность Божьей творческой свободы. Откуда волны света разлились? Откуда это торжество на тризне? Конец часов совсем не смерть, а жизнь. Но, Боже мой, как вы боитесь жизни? О, бесконечные пустоты! Кружение среди пустот. И вдруг единственная нота, та, что внезапно достает до сердца Бога, нота, слово, и больше ни клочка пустого. Блаженный звук, как крылья взмах, все оживляет на глазах. Вся многолетняя дорога окончилась, земля, причал. Ты больше не оставлен Богом, и сам его не оставлял. И все отчаяние канет в небытие. Душа, очнись. Смысл творчества есть попадание в тот центр, где создается жизнь. Ты знаешь, что такое храм нам всем открытый? Зияние, выход к небесам, сквозь грудь пробитый. Сквозь грудь на вылет, но так что ж, нет лучшей дверцы. Иначе в небо не войдешь, как через сердце. Благодарю за тишину, за мировой простор, за эту новую весну, смертям наперекор, за всю бесчисленность щедрот, достойную царя, за то, что дух во мне растет, тебя благодаря. О, Боже мой, ты бесконечно тих, так тих, что о тебе все речи всуе. Ты тише снов и шорохов ночных, как будто бы тебя не существует. Тебя ушам услышать не дано, не обозначить ни чертой, ни словом. Но тот, кто видел красное пятно лучей закатных на стволе сосновом. Кто различал над шапкой сосны клочок последней розового пуха, кто вхож был в средоточие тишины, тот знает, что такое сила духа, тишайшего, присутствие его, беззвучное дыхание всей вселенной. А звук и образ, вес и вещество — лишь только след, мелькающий мгновенно. И то, что громом оглушает нас и мечет молнии, клиф на час. И не надо перемены, и не надо окончания. Нескончаемость вселенной, бесконечность мироздания. От прошедшего ни тени, и уже ничто не вновь. Бесконечность единения, нескончаемость любовь. Мне хорошо наедине с простором, когда душа, как дали, напросвет. Мне хорошо с такой душой, в которой нет стен, укрытий, разгородок нет, сплошной душой. И век или мгновение, что ей считать, все, что на срок обман. Жизнь вечная, души переполнение. Душа размером с целый океан. Вступи сюда, не бойся ничего. Войди в простор, где ты ни разу не был. Внемой бездну сердца моего, вместившего расправленное небо. Все небеса заплещутся вокруг, вся тишь сольется с тишиною встречной, и самый чуткий, осторожный звук нам возвестит о том, что бесконечно. Свет, а может, это лес? Круговорот часов исчез, все неподвижно, все стоит, один и тот же вечный вид, застывший в полной тишине. А что другое нужно мне? Я не припомню, не пойму, зачем гналась я, почему на свете столько слов и дел, когда ведь есть всему предел. И беспредельность. Вот она, та жизнь, которая вечна. Та жизнь, которой края нет. Та бездна, из которой свет. Та бездна сердца моего, в котором нету ничего конечного. Лишь только Бог один ее заполнить мог. Одна любовь в свой полный рост, из глубины глубин до звезд полным-полна. Ее одной довольно, чтобы шар земной держался посреди небес, и тихо разрастался лес. Передо мною вековая ель, сияние многоцветное одето. И, может быть, всей жизни смысл и цель есть погружение в переливы света, как в тайный блеск любимого лица. и надо бы на душе, чтобы быть счастливой. Лишь только чувствовать, что нет конца той жизни, что мерцает в переливах. Деревья молчаливые стоят и смотрят прямо в сердце, взгляд во взгляд. Нет посторонних, отзвучали речи. Я вхожу, как в воду, в бесконечность.